Рядом с роскошным домом маршала Каменского в Москве ютился небольшой дом приятельницы жены фельдмаршала, прапорщицы Екатерины Ермолаевны Блудовой. Калитка из сада последней приходилась прямо в сад Каменских, так что хозяйке дома не нужно было делать для этого неизбежных в то время выездов, и приятельницы виделись каждый день. Этикет того времени не дозволил бы жене фельдмаршала показаться пешком на улице, да и суровый фельдмаршал не позволил бы таких ежедневных свиданий. Несмотря на неважный чин прапорщицы, род Блудовых считался одним из древнейших. По фамильным преданиям, Блудовы ведут свой род от Ивещея, в святом крещении Ионы Блуда, бывшего воеводою в Киеве в 981 году и умертвившего великого князя Ярополка. Впоследствии он кровью свою смыл преступление, служа верно великому князю Ярославу, и сложил голову в битве с королем польским Болеславом Храбрым. Существует предание, что по дороге в Смоленск лежит известное пространство земли под названием «Ступня Феодора Блудова». Эта богатырская ступня чуть не перекрыла всей Вязьмы. Местность эту московские князья за большие службы пожаловали предкам Блудовых. На этой ступне откармливал Блудов стада своих коней и на ней давал отпор полчищам польским и литовским. Долго владел этой землею Федор Блудов, да вдруг замирился князь Иван Васильевич с князем Александром Литовским и отдал ему со многими землями и ступню Федора Блудова. Заплакал горько Федор о своей ступне и молвил грозному московскому князю: «Кровь отцов моих залила ступню нашу на Вязьме. Так не владеть ступнёю моей Литвину, не отдам моей крови, умру на ней». И московский князь не отдал ступни Блудова литовцам. В Вязьме теперь про эту славную ступню уже не помнят, и место это теперь — ровное поле. Мы не переходим от преданий к исторической генеалогии этого рода семьи Блудовых, которая принадлежала коренному русскому дворянству, жила из рода в род в провинции, вдали от двора, близко к народу, знала его, помогала в беде и нуждах не по одному своекорыстному расчету, а по сочувствию к той среде, в которой постоянно находилась. Блудова была родом Тишина, из новгородских дворян. Красоты она была необыкновенной, а также и очень умная. Овдовела она в очень молодых годах. Муж ее, казанский помещик, умер очень молодым человеком, простудившись в отъезжем поле. Он был страстный псовоохотник, расстроивший свое состояние охотой и частью картежной игрой. После него осталось двое детей, дочь и сын. Первая вышла замуж за костромского помещика Писемского, а второй впоследствии был государственный деятель, граф Дмитрий Николаевич Блудов, состоявший на службе более 60 лет. Мать Блудова очень любила своего сына и ничего не щадила для его образования. Лучшие учителя, профессора университета давали ему уроки. Память его поражала учителей, как впоследствии его знакомых. Французским языком он владел как русским и, кроме того, знал немецкий, итальянский и отчасти древние языки. По-английски он выучился, бывший уже советником посольства в Лондоне, без пособия учителя, при помощи лексиконов и романов Вальтера Скотта. Страсть к театру была господствующей в нем в молодости. Он мог прочесть наизусть целые тирады, почти целые трагедии Озерова и Росина. Счастливая его память сохранила ему эту способность до глубокой старости. По бабке Блудов приходился двоюродным племянником Державину, по матери — двоюродным братом Озерову. Записанный дядей Державиным подобно другим столбовым дворянам, чуть не с пеленок в Измайловский гвардейский полк, он в павловское время был уволен. 16 лет, в 1800 году, поступил он юнкером в Московский архив Государственной коллегии иностранных дел и через полгода был, благодаря необыкновенным способностям, произведен в переводчики, а на другой год — в коллежские асессоры. В архиве Блудов сошелся и сблизился с братьями Андреем и Александром Тургеневыми, с Даковым Вигелем. Последний в своих записках о Блудове отзывается с каким-то увлечением, вовсе ему не свойственным. По его словам, Блудов своим блестящим умом сделал на него впечатление необыкновенное. Слушая его, он постоянно находился под магическим влиянием его слова. Впоследствии Блудов был в тесной дружбе с Карамзиным и Жуковским. С последним он сошелся с ранних лет. Их свел его товарищ по службе Дашков, который Жуковским воспитывался в благородном пансионе. Любовь к театру и поэзии связала его с Жуковским на всю жизнь. Едва ли не первое стихотворное произведение Блудова, как говорит Ковалевский, написано им общее с Жуковским. Эта песня — объяснение портного в любви, и вот что послужило к ней поводом. Между архивными товарищами Блудова был некто Л., сын портного. Что этот Л. был влюблен, это вещь весьма обыкновенная. Но он был влюбленный дикого свойства и сильно надоедал товарищам, и особенно Блудову, своей любовью. Вся песня состояла в применении разных предметов портняжного мастерства к объяснению любви. Тут были стихи вроде следующих. «Нагрето сердце, как утюг», или «О ты, которая пришила меня к себе любви иглой, как самый крепкий шов двойной». Кончалась песня словами «Умрет несчастный твой портной». По какому-то странному случаю песня эта, конечно, не предназначенная для печати, попала в старинные песни, но еще страннее, что автором ее назван сам несчастный Лу, осмеянный в ней. Блудов имел большое влияние на Жуковского. Он убедил его, как уверяет Дмитрий в своих «Мелочах», Грееву элегию «Сельское кладбище» перевесть не четырехстопными ямбами, а шестистопными. Князь Вяземский рассказывает, что у графа Блудова была задорная собачонка, которая кидалась на каждого, кто входил в кабинет его. Когда, бывало, придешь к нему, первые минуты свидания вместо обмена обычных приветствий проходили в отступлении гостя на несколько шагов и в беготне хозяина по комнате, чтобы отогнать и усмирить негостеприимную собачонку. Поэт Жуковский не любил этих эволюций и уговаривал графа держать собачку на привязи. Как-то долго не видать было его. Блудов пишет ему записочку и пеняет за продолжительное отсутствие. Жуковский отвечает, что заказанное им платье еще не готово и что без этой одежды с принадлежностями он явиться не может. При письме собственноручный рисунок. Жуковский одет рыцарем в шишаке и с забралом, весь в латах и с небольшим копьем в руке. Все это, чтобы защищать себя от нападений кусающего врага. Князь Вяземский говорит про Блудова, что он имел авторское дарование, но до 40 лет и долее не мог решиться ничего написать. Он же упоминает о нем, как в литературной сфере Блудов рожден не производителем, а критиком, так и в государственной он рожден для оппозиции. Слабая сторона его характера была раздражительность и вспыльчивость. В минуту гнева он никого не щадил, но когда проходил гнев, он уже все забывал и с ласковую улыбкою спешил заговаривать с обруганным. Блудов считался остряком в свое время, и попасть к нему на язычок многие побаивались. Когда на место государственного секретаря Спиранского был назначен Шишков, человек не глупый и почтенный, но вовсе по ленности не способный никаким делам, движимый теплым чувством любви к Отечеству, он написал несколько манифестов. Лучшим из них было известие о потере Москвы. Блудов сказал, что для возбуждения красноречия должно было сгореть в Москве. Когда вышло первое иллюстрированное издание новых басен Крылова, Блудов говорил, что басни вышли свиньёю и свиньетками. Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии. Когда граф Хвостов в своих стихах сказал «Суворов мне родня, и я стихи плету», Блудов заметил: «Полная биография в нескольких словах. Тут в одном стихе все, чем он гордиться может и стыдиться должен». Когда Шатобриан про друга Блудова Александра Тургенева написал: «Граф Тургенев, бывший министр народного просвещения в России, человек всякого рода познаний», Блудов, прочитав эти строки, сказал: «Угораздился же Шатобриан выразить в нескольких словах три неправды и три нелепости. Тургенев не граф, не бывал никогда министром просвещения и далеко не всеведущ». В Арзамасском ученом обществе, в этом обществе, посвященном шуткам и пародиям, Блудов носил прозвище «Кассандра». Блудова и Жуковского можно назвать основателями этого общества. Кроме них, здесь были все передовые люди того времени. Поводом к основанию общества арзамасцев послужила статья Блудова «Введение в Арзамасе. Издание общества ученых людей». Также дал мысль об Арзамасе Блудову еще и следующий случай. В то время отправлялся в Арзамас воспитанник Петербургской академии живописец Ступин с тем, чтобы основать там школу живописи. По поводу этого трунили над Ступиным, говоря, что он хочет грубую арзамасскую живопись возвести в искусство и образовать академию. Это и повело к шуточному названию общества «Арзамасская академия» и «Арзамасское ученое общество». В уставе этого общества, написанном в шуточном тоне Блудовым и Жуковским, между прочим, сказано было: «По примеру всех других обществ, каждому нововступившему члену Арзамаса надлежало было читать похвальную речь своему покойному предшественнику, но все члены нового Арзамаса бессмертные, и так, за неимением собственных готовых покойников, новоарзамасцы положили брать на прокат покойников между халдеями беседы и академии». Протоколы составлялись Блудовым и большей частью Жуковским. Последний имел необыкновенную способность противопоставлять самые разнородные слова, рифмы и целые фразы одни другим таким образом, что речь его, по-видимому, правильная и плавная, составляла совершенную бессмыслицу и самую забавную галиматью. Карамзин об арзамасцах писал из Петербурга к своей жене: «Здесь из мужчин всех для меня любезнее арзамасцы. Вот истинная русская академия, составленная из людей умных и с талантом. Жаль, что они все в Москве, а не в Арзамасе». В следующем письме: «Сказать правду, здесь не знаю я ничего умнее арзамасцев. С ними бы жить и умереть». Члены этого общества были молодые, интеллигентные люди, богатые надеждами, но не карманом. За исключением двух-трех, это все были бедняки. Блудов и Жуковский, как говорит графиня Блудова в своих воспоминаниях, часто под конец месяца, когда их финансы приходили к концу, хлебали одни щи, которые варил себе Гаврила, слуга и дядька Блудова. Собрания арзамасцев бывали большей частью у Блудова и Уварова. В начале вечера читалось какое-нибудь серьезное сочинение. разбиралась, критиковалась, и затем предлагался веселый ужин, на котором арзамасский гусь и веселые куплеты, эпиграммы, а за неимением их обычные кантаты Дашкова, петые всеми вместе, составляли обычную неизбежную принадлежность ужина. Из некоторых эпиграмм, написанных Блудовым, вот одна. «Хотите ль, господа, между певцами узнать Карамзина от явленных врагов? Вот комик Шаховской с плачевными стихами, и вот бледнеющий над рифмами Шишков. Они умом равны, обоих зависть мучит. Но одного сушит она, другого пучит». Шишков был худ, Шаховской толст и неповоротлив. Воейков, описывая многих арзамасцев в своем парнасском адрес-календаре, про Блудова говорит: «Блудов — государственный секретарь, бог вкуса при отделении хороших сочинений от бессмысленных и клеймении сих последних печатью отвержения, находится на теплых водах для излечения от простудной лихорадки, которую получил он на Липецких водах». Намек на комедию Шаховского. Липецкие воды Шаховского в свое время наделали много толков в литературных кружках. Князь в этой комедии осмеял Жуковского, хотя не впопад. Этим он раздражил всех почитателей Жуковского и Карамзина и лучших литераторов того времени. В печати явилось много эпиграмм и пародий на Шаховского, и помещено было письмо с Липецких вод, в котором под видом посетителя вод были выведены все действующие лица из комедии князя Шаховского. Даже приемы в члены арзамасского общества одно время не обходились без намеков на литературные труды князя Шаховского. Так, во время приема Василия Львовича Пушкина в члены общества его в одной из приемных комнат Уварова положили на диван и навалили на него шубы всех прочих членов. Это намекало на шутливую поэму князя Шаховского «Восхищенные шубы» и значило, что новопринимаемый должен вытерпеть, как первое испытание, шубное прение, то есть преть под этими шубами. Второе испытание состояло в том, что, лежа под ними, он должен был выслушать чтение целой французской трагедии какого-то француза, петербургского автора, которого и читал сам автор. Потом с завязанными глазами водили его с лестницы на лестницу и проводили в комнату, которая была перед самым кабинетом. Кабинет, в котором было заседание и где были собраны члены, был ярко освещен, а эта комната оставалась темную и отделялась от него аркою с оранжевую огневую занавеской. Здесь развязывали ему глаза, и ему представлялось посередине чучело, огромное, безобразное, висевшее на вешалке для платья, покрытое простынёю. Пушкину объяснили, что это чудовище означает «дурной вкус». Подали ему лук и стрелы и велели поразить чудовище. Пушкин, как мы выше говорили, был человек очень точный, с большим подбородком, подагрик и вечно страдающий одышкой. Он натянул лук, пустил стрелу и упал, потому что за простыней был скрыт мальчик, который в ту же минуту выстрелил из пистолета холостым зарядом и повалил чучело. Потом Пушкина ввели за занавеску и дали ему в руку эмблему арзамаса — мерзлого арзамасского гуся, которого он должен был держать в руках во все время, пока ему говорили длинную приветственную речь. Наконец ему поднесли серебряную лохань и рукомойник умыть руки и лицо, объясняя, что это прообразует «Липецкие воды» — комедию князя Шаховского. Общий титул членов арзамасского общества был их превосходительство «Гении Арзамаса». Этот Пушкин носил в обществе кличку «Вод». Случилось однажды, что он, отправляясь из Москвы, написал эпиграмму на станционного смотрителя, а его жене — мадригал. И то, и другое он прислал в общество. Общество нашло стихи плохими, и Пушкин был разжалован из имени «Вот» ватрушку. Пушкин очень этим огорчился и прислал другое стихотворение, начинавшееся так. «Что делать? Видно, мне кибитка не парнас, но строг, несправедлив, ученый Арзамас. Я оскорбил ваш слух, вы оскорбили друга». И прочее. Общество по рассмотрении послание нашло хорошим, и Пушкину было возвращено прежнее «вот» и с прибавлением «я вас», то есть «вот я вас», Вергилиева «quos ego». Владимир Львович Пушкин был от этого в восхищении. Так забавлялись в старые годы люди в больших чинах, важных должностях и немолодые. Никто в то время не считал предосудительным быть веселым и шутливым. С отъездом графа Блудова в 1818 году советником посольства в Лондон общество совсем перестало собираться, и только изредка члены его подписывались своими шутливыми именами в письмах друг другу или под своими литературными статьями. Мы здесь не касаемся государственной деятельности графа Блудова и не перечисляем всех важных должностей, которые он занимал в течение своей многолетней службы. У графа Блудова было трое детей. Старшая дочь, камерфрейлина графиня Антуанетта Дмитриевна, известная всему Петербургу своей набожностью, благотворительностью и ярым славянофильством, графиня написала воспоминания, части уже напечатанные. Граф Вадим и граф Андрей, долго бывший посланником. Граф Блудов отец скончался 19 февраля 1864 года.